Выполнив все начальные этапы изготовления опохмелина, в которых требовалось личное участие девушки, Ольга попрощалась с профессором и пошла в общагу. Через несколько часов, Ахас, одно из женских общежитий, этой ночью случилось то, чего опасалась Сиджел. Гавриил слышала, что при реакции священной силы на убийцу обрывок воспоминаний момента смерти может проникнуть во сны, но, к счастью, только один раз. А поскольку прошлой ночью Сиджел выпила немало магического вина, воспоминания пришли в эту ночь. Девушка видела казавшийся бескрайним участок выжженной заклятиями земли и больше десятка святых теней, окруживших одного мага. Это был мужчина на вид младше 40 лет. Он был облачен в доспехи из черного металла. На его лице читалась усталость и напряжение. Гавриил, чьими глазами смотрела Сиджел, выпустила свое заклятие на этого мага. То же самое сделали и святые тени. Гавриил сказала на древнем языке, но Сиджел поняла значение этих слов. Наконец-то, он умер. Я это чувствую. Внезапно, тон архангела переменился. Быстро, всем отступать. Он подготовил последнее заклятие перед своей смертью. Архангел полетела подальше от места, где находился маг, но было слишком поздно. Волна жуткой энергии, включающая в себя 5 элементов, накрыла Гавриил и она перестала существовать. Сиджел проснулась в холодном поту. Она видела заклятие, да и сама, со священной силой, могла выпускать магию, равную заклятиям. Но магию такой силой она не видела никогда. Это было заклятие 5 элементов, чрезвычайно мощное. Девушка слышала, что государственные маги из России могут использовать магию заклятий нескольких элементов, но и подумать не могла, что они настолько мощны. Сиджел думала, это то, что нужно миру. Особенно, если такая магия будет доступна и обычным магам, со среднего уровня. Тогда люди смогут защитить себя от почти любых монстров. Но кто был этот маг? Я чувствую, что это происходило не одну сотню лет назад. Но почему на него охотились столько архангелов? Что он сотворил? Мне почему-то кажется, что задавать эти вопросы крайне опасно. Сиджел поняла, что не может заснуть и пошла прогуляться. Общежитие можно было покидать и входить в любое время. Было только ограничение на людей противоположного пола после 10 вечера. Девушка шла по коридору общежития и заметила, что в комнате Джанет из студенческого совета, той, что рассказывала про новообретенного парня, который убил ради нее множество старших и истинных полководцев за пару дней, стоял звукоизоляционный барьер. Этот барьер был очень незаметным, Сиджел его обнаружила только из-за своей силы. Девушка подумала, так, что у нас тут? Джанет не могла установить барьер, да и артефактов таких у нее нет. Значит, то, что она говорила про парня, скорее всего правда. Но я не чувствую его присутствия. Вообще, думаю, он очень сильный маг либо пространства, либо тени. Да уж, Джанет же только недавно с ним познакомилась. А уже, ну ладно, это не мое дело. Сиджел вышла из общежития и стала прогуливаться по территории кампуса, проветриваясь и собираясь с мыслями. Часть 110. Университет Ахас. На следующий день, первой снова была лекция по теории магии. Перед началом пары, Ольга рассказала друзьям о том, как прошла ее встреча с профессором Алвис. В свою очередь, друзья рассказали Ольге о предложении Эмили поохотиться. Девушка сказала, «Отличная идея, я за». Мне хочется пособирать местные материалы для зельеварения, это замечательная возможность. Через некоторое время, лекция началась. Преподаватель обратился к аудитории. Перед тем, как мы начнем, может у кого-нибудь есть вопросы? Сиджел поднялась и спросила. Профессор, не могли бы вы рассказать о совмещении магии, и о возможности ее использовать каждому магу в мире? Преподаватель почти сразу ответил. Совмещение магии... Возможность применять приемы магии нескольких элементов. Такая магия сильнее обычной. Это известно, поскольку некоторые маги пробуждают талант, позволяющий им объединять магию определенных элементов. Но современная наука не видит возможности сделать это доступным каждому магу, так же, как и с другими талантами. Но если вы хотите узнать о такой совмещенной магии в подробностях, я думаю, вам лучше спросить студентов по обмену из России, которые, насколько я знаю, здесь присутствуют. В российском городе Санкт-Петербурге людей, пробуждающих талант совмещения магии аномально много, по сравнению с остальным миром. Но и это означает, что там таких магов меньше десятка. И насколько я знаю, Там это совмещение элементов воды и земли. Павел тихо сказал. Пойду жрать после поры. Ваня, ты же поговоришь с нашей любопытной руководительницей студсовета, если она придет задавать вопросы. Иван кивнул. Людмила сказала. Только не переусердствуй. Владеющий улыбнулся. После этого преподаватель начал читать лекцию. После поры Иван с компанией вышли из аудитории. Павел с Ольгой пошли в кафешку. У болотного мага следующей парой была теория элементных семян, у владеющей бабы-яги – окно. Людмила поспешила на лекцию по магии духа, а Иван неторопливо поплелся на практические методы применения элемента хаоса. Сразу после окончания пары по теории магии, Сиджал сразу после пары решила подойти к российским магам. Во-первых, ей хотелось поспрашивать о совмещении магии тех, кто его, возможно, видел собственными глазами, а во-вторых, это была отличная возможность для девушки побольше узнать об возможном артефакте, вызвавшем реакцию священной силы. Гавриил, пытаясь не выпускать русских магов из вида, вышла из аудитории и увидела, что четверка студентов по обмену разошлась. Сиджал увидела мага, который медленнее всех шел на следующую пару и решила подойти к нему. Насколько девушка знала, именно этот парень продавал алкоголь и казался общительным. Также, от Эмили руководитель студсовета слышала, что произошло на паре по практической магии. Сиджал подошла к русскому магу и сказала. «Привет, я Сиджал. Я могу отвлечь тебя на небольшое время». Иван остановился, повернулся к девушке и сказал. «Да, конечно, я Иван. Ты хочешь спросить, видел ли я совмещение магии?» Сиджал кивнула. Владеющий сказал. «По правде да, со мной в университете учился один такой маг». Иван рассказал руководительнице студсовета о болотной магии, избегая некоторых подробностей. После этого, Иван сказал, «Ну, это вроде все в общих чертах. А отчего у тебя такой интерес к совмещению магии?» Сиджал ответила, «Спасибо. Я считаю, что если совмещение магии будет доступно всем магам, то это позволит людям намного эффективнее противостоять монстрам. К тому же, я думаю, что, если я смогу овладеть таким навыком, это приблизит меня к уровню заклятий». Иван услышал у себя в голове холодный смех Кощея. Интересно, она знает, что причиной, что магия слияния на уровне заклятий не распространилась дальше государственных магов России, является как раз ее предшественница, носившая имя Гавриил 1000 лет назад. Так хотелось бы иметь возможность сказать ей об этом без последствий. Иван сказал, ну тогда у меня есть кое-что, что может тебя заинтересовать. Я некоторое время назад наткнулся на хранилище старинных артефактов и нашел одну вещь. Конечно, в качестве боевого артефакта она для нашего уровня бесполезна, но она может быть интересна в научном плане. У Ивана в руке появился меч. Это был один из артефактов высокого уровня, найденный владеющим в сундуках Черномора. Иван его не отдал Горынычу, поскольку предполагал, что может воспользоваться им для обмена с Сиджал. Только парень и не рассчитывал, что возможность подвернется так рано. Студент активировал артефакт, и его лезвие покрылось темным пламенем. Иван сказал, насколько я знаю, этот меч был создан магом-артефактором с природным дарованием, позволяющим ему совмещать элементы огня и тени. Ты можешь убедиться, что это не просто пламя, а именно совмещение этих элементов. Я мог бы обменять его тебе на какой-нибудь артефакт, сравнимый по необычности. Глаза Сиджал загорелись, но также девушка подумала, что скорее всего этот парень нашел артефакт, вызвавший реакцию священной силы в том хранилище, ну или он специально так сказал, поскольку знает, кто такая Сиджал на самом деле. Девушка сказала, сейчас покажу тебе несколько артефактов, надеюсь, какой-нибудь из них тебя заинтересует. Сиджал достала несколько предметов, в том числе и гребень Черномора. Иван не подал виду и внимательно осмотрел каждый, комментируя вслух. Дойдя до гребня, Иван спросил, это артефакт полета для магов высокого уровня. Остальные предметы вроде более необычные, чем он. Сиджал, которая очень хотела получить меч, сказала, мне показалось, что он не так прост, так кажется, но я могу и ошибаться. Иван сказал, давай тогда тот необычный защитный артефакт элемента воды, в придачу с этой расческой. Раз ты так говоришь, я тоже хочу его изучить. Не думаю, что ты просто набиваешь ему цену. Если тебя не устраивает, могу доплатить магическим алкоголем. Сиджал улыбнулась. Согласна, если дашь бутылку очень хорошего магического вина, на твой вкус». Иван улыбнулся и протянул девушке меч и бутылку очень качественного магического вина. Сиджал же отдала владеющему гребень и защитный артефакт элемента воды. После этого девушка сказала: «Спасибо, если еще что-то вспомнишь об совмещении, обязательно расскажи мне». После этого Сиджал ушла от русского мага и стала размышлять: «Наконец-то я смогу изучить артефакт совмещенной магии. Но этот парень меня насторожил. Почему-то мне кажется, что он знает обо мне гораздо больше, чем показывает. Впрочем, не стоит и исключать варианта, что он российский государственный маг высокого уровня допуска, которого отправили сюда, может быть, только для учебы, а может быть и не только, а также рассказали некоторую информацию о моей личности, для того, чтобы не было конфликтов интересов. Тогда мне не стоит вмешиваться в его дела, но все равно, надо быть настороже». Довольный Иван пошел на следующую пару. Он не ожидал, что ему удастся выполнить задание всего за 4 дня пребывания в Охосе. Но все равно, ему предстояло обучиться тому, что здесь преподают, а также помочь остальным с их заданиями. Кощей мысленно сказал владеющему: «Иван, где ты научился такой актерской игре?» «Ну, в прошлой жизни мне удавалось впаривать преподам на экзаменах только что скатанный под партой материал так, как будто я несколько месяцев готовился к экзамену, а не 15 минут перед парой». Иван услышал вздох Кощея: «Давай считать, что я этого не слышал. Тем не менее, поздравляю. Я сообщу Горынычу, что ты преуспел». Тем временем, Иван дошел до аудитории, где была пара по практическим методам применения элемента хаоса. Людей было мало, около 20 человек, но это окупалось стоимости посещения этих пар, 10 золотых. Это было очень дорого, но все, с кем общался Иван, говорили, что это того стоило. Когда пришло время начала, профессор, седой мужчина лет 60 на вид, сказал: «Всем здравствуйте, рад видеть новое лицо». Профессор посмотрел на Ивана и сказал: «Представьтесь, пожалуйста, и расскажите кратко о своем элементе хаоса и способах его применения. Поскольку студентов с элементом хаоса не так много, я стараюсь подходить к каждому индивидуально. Конечно, вы не должны рассказывать подробно, чем больше вы расскажете, тем лучше я смогу вам помочь». Владеющий сказал: «Иван, студент по обмену из России, маг высокого уровня элемента хаоса. Кроме врат хаоса, могу использовать этот элемент для локального искривления пространства и направления магии в цель». Преподаватель сказал: «Хорошо. Локальным искривлением пространства можно назвать очень много приемов этого элемента, надеюсь в будущем узнать, что вы имели в виду конкретнее. А теперь начнем. Иван, раз вы маг элемента хаоса высокого уровня, побудете моим ассистентом». Иван кивнул и вышел к преподавателю. Старик сказал: «Теперь выпустите на меня свою магию хаоса. Неважно, что вы сделаете. Я постараюсь дать вам и остальным магам советы и рекомендации по наилучшему использованию примененной вами магии, а после покажу то, что может быть для вас новым». Иван кивнул. Вокруг него начала распространяться энергия элемента хаоса. Парень решил попробовать одну фишку, которую раньше продумал только в своих фантазиях, немного опираясь на показанных писцом приемах. Иван распространил энергию хаоса вокруг преподавателя, после чего начал искажать пространство особым образом. Владеющий не боялся ему навредить, поскольку Кощей ему уже рассказал, что старик был магом полузаклятия с 8 духовными границами. Преподаватель стоял, наблюдая над действиями студента. В один момент искажения пространства начали накладываться таким образом, чтобы пространство, в котором находился профессор, разделилось, вместе с самим профессором, на отдельные части, которые бы оказались в разных местах покрытой энергией хаоса территории. Старик с улыбкой развеял магию, после чего сказал: «Неплохо. Я так понимаю, вы решили поэкспериментировать. Похвально. Но разделять пространство, в котором находится маг или магический зверь, значительно сложнее, чем обычный воздух. Для того, чтобы у вас удалось это сделать с магом высшего уровня или полководцем, вам надо быть магом высшего уровня элемента хаоса, желательно второй или третьей ступени, и обладать минимум 7 духовными границами, желательно 8. Эта примененная вами магия немного схожа с клинком хаоса, магией полузаклятия, точнее его упрощенной версией, применимой на высшем уровне. Хорошо, я сейчас покажу, как я бы применял эту магию, после чего покажу вам новые приемы. Часть 111. Профессор взмахнул рукой, и перед ним появилась большая белая кость. Старик сказал: «Я покажу прием на этой кости. Она принадлежала истинному полководцу и до сих пор сохранила невероятную прочность». Профессор посмотрел на кость, после чего ее части разделились и оказались в разных частях пространства вокруг старика. После этого преподаватель подробно объяснил студентам, как именно применять этот прием при выполнении требований к силе. Старик сказал: «Хорошо, Иван, можете пока садиться. Для начала я покажу прием, довольно популярный в Ахосе и соседних странах. Оттиск хаоса. Это магия высокого уровня, которая позволяет копировать и сразу же выпустить точный дубликат магии, попавший под действие этого приема». Профессор рассказал и показал, как использовать оттиск хаоса, что очень обрадовало Ивана. Оставшаяся часть пары была не менее интересной, чем начало. Довольный владеющий после пары пошел в кафешку, где договорился встретиться с друзьями. По пути к Ивану подошла группа молодых людей, в которой четко можно было выделить лидера, парня с гордым видом, от которого исходила довольно сильная магическая аура. Лидер сказал: «Привет, ты ведь Иван? Я Антуан Демонт. Моя семья одна из самых сильных в Европе. Не хочешь сразиться? Я слышал, ты неплох». Иван быстро ответил: «Если будут подходящие ставки, я не против. Вечером я свободен». Антуан улыбнулся: «Отлично. Приятно видеть делового человека. Я думаю, кроме того алкоголя, что ты продаешь всем, у тебя есть и более дорогой». Владеющий ухмыльнулся: «Да, но не так много, так что продавать я его не планировал. А вот использовать в качестве ставки могу. Для таких случаев я приготовил дегустационные наборы. Ты какой алкоголь предпочитаешь?» После ответа Антуана в руке Ивана появился поднос, на котором был десяток стопок с различным дорогим магическим алкоголем в дегустационных порциях. Антуан продегустировал, после чего выбрал 5 наиболее понравившихся, а затем сказал: «Отлично, давай тогда твоей ставкой будет по бутылке из этого набора, а моей – покупка за удвоенную стоимость». Иван улыбнулся: «Их суммарная стоимость 1100 золотых, тебя устраивает?» Антуан расхохотался: «И правду говорят, что у тебя дешево. Я согласен. Как насчет поединка в 6:30 вечера на 8-й арене?» Иван сказал: «Я согласен». После этого владеющий поспешил в кафешку, где его ждали друзья. Когда он пришел, все уже были на месте. Людмила спросила: «Как пара? Ты чего так поздно пришел?» Иван рассказал о паре и предстоящей дуэли с Антуаном, после чего звуковым сообщением попросил Людмилу связать всех магией духа. Затем четырежды владеющий мысленно сказал: «Я выполнил свою цель поездки. Гребень у меня». Людмила быстро мысленно спросила: «Воспользовался своим обаянием?» Иван ответил: «Как же без этого, но, точнее будет сказать, пристрастием нашей руководительницы студсовета к совмещению магии. Я ей втюхал артефакт из лутбокса Черномора, а она мне взамен дала равноценные по занимательности». Павел заржал вслух, после чего мысленно сказал: «Хорош, что планируешь делать дальше, кроме как пьянствовать, барыжить алкашки и черпать мудрость от преподов на парах?» Иван ответил: «Ну, я слышал, что в середине апреля здесь будет проводиться ярмарка магических товаров, на которой будут и предметы для магов высшего уровня. Ее особенностью является то, что для особо ценных предметов действуют особые правила. Ты не покупаешь такой товар сразу, а заявляешь о желании купить и платишь указанную стоимость товара, которая в среднем в 2-3 раза меньше рыночной. В конце дня все желающие сражаются за право покупки. Проигравшим деньги не возвращаются. Участвовать могут только студенты». Павел сказал: «Я тоже слышал про этот лохотрон. Попытаться стоит, но мне кажется, некоторых студентов нам, скрывая истинную силу, не одолеть». Иван улыбнулся, после чего мысленно сказал: «Я вечером свяжусь с Беломором, он мне оставил кристалл для этого, а после этого, я думаю, нам разрешат показать большую часть нашей силы. Правда, магию слияния тебе, Паша, все равно лучше не использовать». Павел сказал: «Я знаю, но мне кажется, будет достаточно раскрыть, что у меня 3 элемента на высшем уровне и показывать семена на уровне больших душевных, чтобы победить любого, поскольку здесь запрещено использовать магию высшего уровня на дуэлях. Иван сказал: «Посмотрим. В любом случае, надо заработать дофига денег. Этим я и займусь. Думаю, цены интересующих нас вещей будут превышать десятку тысяч золотых. Так что приходите на сегодняшний бой и делайте ставки на меня». После этого друзья пошли на следующие пары. Вечером Иван с компанией пришли в назначенное время к восьмой арене. Антуан уже был на месте. Владеющий и Демонт вышли на арену, на трибунах которой уже собралось достаточно народу. Ведь Антуан был членом самой сильной магической семьи Франции и одной из самых сильных в Европе, хоть и не был наследником. После сигнала о начале боя, Антуан выпустил власть ночи, накрыв все пространство тьмой. Иван же распространил внутри этой области свою энергию хаоса. Это помогло ему заметить местоположение противника, а также создать ловушку из энергии хаоса. Антуан обнаружил, что оказался заперт внутри своей власти ночи. Противник смешал ее со своей энергией хаоса, что дезориентировало французского мага. Антуан сам запутался в пучине смеси тени и хаоса. Не успел Антуан выбраться из ловушки, как в него полетело множество иголок только что выращенных Иваном елей, после чего француз сдался. После боя Антуан сказал: «Что же, я проиграл. Вот твой выигрыш, а ты хорош. Я был готов столкнуться с магией хаоса, но, оказалось, не с твоей». Француз перечислил владеющему 2200 золотых, после чего забрал 5 бутылок высококлассного алкоголя и ушел со своей компанией. После ухода Антуана, Иван подошел к друзьям. Ольга сказала: «Вань, давай как приедем обратно, устроим тренировочный поединок. Я хочу потренировать на тебе свою власть ночи». Четырежды владеющий ухмыльнулся: «Конечно, мне интересно попробовать этот трюк на сильном маге тени». После этого друзья пошли праздновать победу Ивана в кафешке, одно из мужских общежитий. После того, как Антуан пришел в свою комнату в общежитии, у него зазвонил телефон. Парень ничуть не удивился и взял трубку. «Привет, пап. Ну здравствуй, записи, говорящие о твоем поражении в бое со студентом по обмену, разошлись по соцсетям, и это влияет на репутацию нашей семьи. Может, тебе известно что-то об этом студенте, что как-то оправдает твое поражение? Он привлек мое внимание. Не думаю, что он обычный маг. У него достаточно боевого опыта и, скорее всего, было много ресурсов для развития. Я сейчас пришлю тебе все, что я о нем знаю, в том числе и фотку». «Отлично. Я тебе перезвоню, как узнаю. Нам всем будет лучше, если его происхождение действительно необычное». Отец Антуана повесил трубку, после чего парень послал ему всю имеющуюся у него информацию на русского мага. Сам французский маг ничуть не жалел о проигранной дуэли. Ему принес удовольствие этот короткий бой, а также заинтересовало, что на лице Ивана после победы не было высокомерия. Через час у француза зазвонил телефон. Антуан ответил, после чего услышал взволнованный голос своего отца: «Ты полностью оправдан. Этот парень из Тризмия, могущественной российской компании, продающий дорогущие высококачественные артефакты, и, судя по тому, что он вместе с девушкой своего возраста ездил на встречу с главой семьи Виктории как представитель, он занимает там не последнюю должность. Только раз ты это слышишь от меня, советую тебе не распространяться об этом». Антуан облегченно вздохнул, после чего спросил: «Я мало что знаю о Тризме, только слышал об их артефактах, можешь рассказать об их силе? Кроме того, что эта компания по оценкам не уступает по силе нашей семье, я расскажу тебе одну недолгую историю. Полгода назад был закрытый аукцион, на котором присутствовали самые могущественные семьи Европы. Мне повезло присутствовать на нем в делегации от нашей семьи. Поскольку на аукционе продавалось несколько артефактов Тризме, там была и их представительница. Девушка, которая старше тебя может только на год или два, по имени Злата. Увидев ее, я удивился, я не ожидал, что на мероприятии, которое посетили даже маги заклятия из знатных семей, уважаемая компания пошлет юную девушку. А потом заместитель главы нашей семьи, возглавляющий делегацию, заметив наши взгляды, сказал нам всем, что она маг заклятия. Ей скорее всего было чуть меньше 30 лет. Думаю, теперь ты понимаешь, что из себя представляет эта компания. Надеюсь, у тебя не было конфликтов с этим русским магом». Антуан стоял, раскрыв рот. Через несколько минут молчания, Парень оправился и сказал: «Нет, у меня не было конфликтов. Я не буду распространяться об этом, спасибо, что предупредил». Отец Антуана сказал: «Ты, конечно, ничего не предпринимай, но, если герцог Казв вдруг вступит в конфликт с этим русским студентом, это было бы очень неприятно для его семьи». Антуан сглотнул, после чего сказал: «Я понимаю». Затем француз повесил трубку. Часть 112. Одно из мужских общежитий. Поздно вечером, Иван сидел в своей комнате в общежитии и культивировал элемент хаоса. Павел уже спал. Владеющий очнулся от медитации, услышав русскую речь над своим ухом. «Здорово, Иван, как жизнь молодая». Русский студент открыл глаза, увидел перед собой Беломора. Маг заклятия сказал: «Знаешь, я думал, что я единственный такой умный маг заклятия, который догадался вломиться в студенческое общежитие ночью. Оказывается, я не один, да и второй выбрал место для проникновения лучше меня». Иван нахмурился, посовещался с Кощеем, после чего сказал: «Кощей не почувствовал никого, можешь сказать, кто это?» Беломор пожал плечами: «Не знаю, какой-то маг заклятия, чью реальную силу я увидеть не могу, трахается с какой-то девкой в женском общежитии. Точнее могу сказать, что комната на третьем этаже на северной стороне здания. Но давай ближе к делу». Иван достал гребень и передал собеседнику. Беломор широко улыбнулся и сказал: «Приятно иметь с тобой дело. И раз ты будешь моим владеющим, да и поскольку ты выполнил задачу очень быстро, у меня есть для тебя небольшой подарок. Я заметил, что ты культивируешь элемент хаоса. Я знаю, где это можно делать очень эффективно. Пойдем со мной, к утру вернешься». У Ивана появилось нехорошее предчувствие, поскольку он тоже знал место, где можно очень эффективно культивировать элемент хаоса, даже два. Но тем не менее, владеющий встал и отправил друзьям сообщение о том, что на ночь отлучится из кампуса по делам, поскольку не хотел будить Павла. Затем парень сказал: «Я готов, куда мы отправимся?» Беломор улыбнулся: «Узнаешь». В этот момент пространство вокруг Ивана исказилось, и молодой маг с бородатым мужиком оказались посреди пустыни. В воздухе ощущалась очень мощная аура элемента хаоса, но заметно отличающаяся от той, что владеющий видел на территории высшего императора Сибири. Там энергия хаоса воздействовала на пространство, но не влияла на находящихся внутри существ, пока хозяин тех мест не захочет. Здесь же энергия хаоса пыталась дезориентировать любое существо, попавшие в пустыню. Иван почувствовал, что даже с восьмыми духовными границами он мгновенно потерял бы здесь ориентир, если бы не аура, излучаемая Беломором. Бородатый мужик сказал: «Думаю, ты уже понял, где мы. На самой границе черной зоны внутри Сахары. Я маскирую нас, так что у тебя есть несколько часов, пока на нас не обратят внимания те, с кем я справиться не смогу. И да, на самом деле у тебя будет больше времени». Беломор достал странный металлический предмет с большим прозрачным кристаллом в центре и сказал: «Этот артефакт преобразует часть окружающей энергии хаоса, чтобы изменить течение времени вокруг тебя. На самом деле, это работает только в двух местах на нашей планете. Думаю, ты уже понял, в каких. Давай, садись культивировать, у нас может быть меньше времени, чем я думаю. Кто же знает этих высших императоров и их прислугу? И да, ни в коем случае не призывай своего зверька, иначе правитель Сахары придет поприветствовать родственника равного себе существа лично». Иван сел на песок и начал поглощать окружающую энергию элемента хаоса, используя амулет Горыныча. Беломор активировал артефакты, вокруг владеющего образовалась сфера, искажающая время. Для Ивана прошло несколько дней, в то время как снаружи сферы прошло только 5 часов. Владеющий не поглощал собранную амулетом энергию, а накапливал и концертировал. Собрав достаточно энергии, Иван отправил ее в звездную реку элемента хаоса. Спустя небольшое время барьер прорвало, и река превратилась в бескрайнее звездное море. Но на этом дело не закончилось, энергии было слишком много, и она отправилась в звездное море наиболее родственного хаосу элементу – пространство. Иван почувствовал, что оба этих элемента стали резонировать. В тот же момент к владеющему стала поступать энергия элемента пространства из пространственных разломов, только что созданных Беломором, для более успешной культивации молодого мага. Элемент пространства достиг второй ступени, после чего энергия хаоса и пространства стала вливаться в тело Ивана, меняя его собственную ауру. Это были непривычные ощущения для молодого мага, он не вполне понимал, что происходит. Смешанная энергия пространства и хаоса теперь разливалась по всему телу владеющего. Это не было магией слияния, но и являлось чем-то большим, чем обычная смесь. Иван понял, что он скорее всего пробудил условную мощь одновременно в двух элементах. Спустя небольшое время после пробуждения условной мощи, временная сфера вокруг владеющего развеялась, и молодой маг очнулся. Но не успел Иван наглядеться по сторонам, как пространство исказилось, и парень с бородатым мужиком стали парить в воздухе над андами. Беломор тяжело дышал. Глубоко выдохнув, маг заклятия расхохотался и сказал: «А ты умеешь развлечь. Твое пробуждение условной мощи пространства и хаоса привлекло древних пустынных духов. А среди них есть два младших императора и один старший. Хорошо хоть, что правитель Сахары не среагировал. Не хочу как-то проверять свою способность сбежать от высшего императора. Мой батька как-то раз попробовал убежать от Горыныча. Ты знаешь, что из этого вышло. У нас есть пара часов до твоих пар, давай протестируем твою новую силу. В общем, под нами логово старшего полководца, а я заблокировал своей аурой все твои элементы, кроме пространства и хаоса, а также запечатал окружающее пространство. Дерзай». В этот момент Ивана телепортировало в горную пещеру. Перед студентом было множество серых пушистых зверьков. Шиншилл. Большинство из них было от уровня вожака стаи до главнокомандующего. К счастью молодого мага, полководец был только один, гигантская шиншилла, самка. Иван попытался обратиться энергией хаоса и пространства, текущей по его телу. Оказалось, энергия только и делала, что ждала этого. Вокруг молодого мага образовалась сфера пространства и хаоса, радиусом несколько сотен метров. Иван чувствовал, что внутри этой области может делать с пространством почти все, что хочет. Шиншиллы заметили вторжение и побежали к человеку, но Ивану стоило только подумать, и пространство разорвало всех, кроме полководца, в клочья. Элементы пространства и хаоса работали в гармонии внутри этой сферы. Нельзя было понять, где действует энергия одного, а где другого. Старший полководец набросился на мага, но Иван исчез и появился в другом конце пещеры. Затем Иван попытался использовать прием с разрывом пространства, который показывал профессору на лекции. Но в этот раз, внутри сферы, созданной условной мощью, Иван понял, что у него это получится, ведь элементы пространства и хаоса работают вместе. Студент сосредоточился, и через несколько мгновений куски шиншиллы оказались в различных местах пещеры. Но Иван понял, что еще не научился грамотно управлять энергией, образующей сферу. Его звездные моря обоих элементов были практически полностью истощены. Владеющий вернул энергию пространства и хаоса внутрь своего тела и почувствовал сильную усталость. В этот момент рядом с парнем появился Беломор и рассмеялся. «Да ты хорош! Даже если бы я не должен был бы сделать тебя владеющим по договору, я все равно сделал бы это. Ладно, сейчас доставлю тебя обратно в общагу и полечу становиться хранителем Руси. Будь готов, что через пару месяцев, когда я закончу все приготовления, гребень сам тебя найдет. И да, начинай отращивать бороду, сила артефакта зависит от ее длины». В этот момент Иван оказался в своей комнате в общаге, а Беломор пропал. Павел еще спал. Владеющий посмотрел на часы. До пар оставалось полчаса. Молодой маг вздохнул и, усилив голос магией звука, крикнул другу в ухо: «Вставай, на пару опаздываем». Павел встрепенулся и мгновенно поднялся. Болотный маг посмотрел на часы, после чего сказал: «Ой, чего орешь, еще же целых полчаса. Стоп, что такое с твоей аурой? Я перестал чувствовать даже те твои элементы, которые ты сейчас не скрываешь. Твоя энергия кажется изменчивой. Ты прорвался на высший уровень хаоса». «Как?» Иван улыбнулся. «Потом расскажу. Пойдем на пару». В этот момент владеющий проконсультировался с Кощеем и постарался сделать так, чтобы энергия пространства и хаоса в его теле была необнаружима, а также скрывала только те элементы, которые Ивану было нужно скрывать. Первой парой было ведение магических боев. Людмила и Ольга ждали парней перед входом на тренировочную площадку. После приветствий царевна подошла к четырежды владеющему, внимательно его осмотрела и спросила подозрительным голосом: «Куда это ты отлучался на ночь?» Я чувствую какие-то изменения в твоей ауре, но не могу понять какие. Иван улыбнулся и сказал: «Свяжи нас всех магией духа, я расскажу». Людмила, увидев непринужденную реакцию парня, улыбнулась и использовала магию духа, установив мысленную связь. Иван по духовному каналу рассказал о своих ночных приключениях и условной мощи, после чего добавил: «Ах да, в первом женском общежитии какую-то девушку на третьем этаже по ночам посещает маг заклятия, чью силу не смог определить даже Беломор. И как понимаете, не просто посещает», — Ольга сказала. «В этом месте живут члены студсовета и дисциплинарного комитета. Хочешь сказать, у одной девушки оттуда парень, маг заклятия? Я правильно поняла? Может, это Эмили? У нее же крутые артефакты». Иван ответил: «Нет, это точно не она. Я специально уточнил у Беломора с Кощеем». Ольга сказала: «Да что же это за универ такой? У одной артефакты, позволяющие выдержать атаку мага заклятия, о которых она сама не знает. Другую по ночам посещает маг заклятия». Павел добавил: «А еще в этом универе учатся по обмену 4 государственных мага из России, у каждого из которых свои читы». Иван мысленно засмеялся и сказал: «Твоя правда». После этого студенты вошли на тренировочную площадку и уселись на трибунах, дожидаясь начала поры. Часть 113. Когда пришло время начала практического занятия, преподавательница Миранда вышла на центр тренировочной площадки и сказала: «Всем здравствуйте. Думаю, вам не терпится узнать итоги конкурса зрительских симпатий. Так вот, первое место занял студент по обмену Иван. Иван, подойди, пожалуйста, ко мне». Владеющий вышел на арену и подошел к преподавательнице, после чего Миранда сказала: «Кажется, я обещала приз победителю. Иван, раз ты приехал сюда по обмену, думаю, тебе будет полезна полугодовая подписка на сервис «Сахас сегодня», полный путеводитель по нашему университету, включающий в себя всю актуальную публичную информацию о преподавателях, студентах, ценах в магазинах магических артефактов и тому подобное». Миранда передала Ивану ключ активации подписки, после чего сказала: «А теперь, начнем. Иван, побудешь моим ассистентом». Владеющий согласился, после чего преподавательница начала пару. После окончания практического занятия Иван скачал приложение «Ахас сегодня» и активировал подписку. Сервис действительно оказался удобным, хоть в основном и собирал общедоступную информацию и давал к ней доступ в удобной форме. Затем владеющий с друзьями отправился на следующие занятия. После окончания всех пар Ольга отправилась в лабораторию магической химии, а Павел, Людмила и Иван сели в кафешке. Вскоре к друзьям подошла царевна Софья и, поприветствовав их, села к ним за столик и сказала веселым голосом: «Ну вы даете, не прошло и недели, как о вас говорит весь кампус, особенно о тебе, Ваня. И это касается не только женской половины студентов и твоей репутации как торговца магическим алкоголем. Сегодня утром разные студенты начали говорить, что ты сильнее отпрысков богатых семей, в том числе некоторые предполагают, что ты сильнее некоторых наследников этих семей. Советую тебе быть осторожным. Среди студентов есть такие личности, как герцог Касс. Мне кажется, что даже тебе будет сложно его победить, если ты не раскроешь всю свою силу. Тем более, ходят слухи о его склонностях к не самым порядочным методам». Иван сказал: «Спасибо за предупреждение. Я буду осторожен». Софья продолжила: «Кстати, благодаря твоему вчерашнему бою я заработала кучу денег, спасибо. Кстати, Ваня, хочешь обменяться? Я на каникулах разжилась частью запасов алкоголя правого дяди, обменяешь на магическое вино. Вдобавок я дам тебе весь обычный алкоголь, что есть у меня». Людмила рассмеялась: «Так вот кто подкупил Яромира, чтобы тот упер пару бутылочек из кладовки правого дяди. Уточнили бы, что пара бутылочек, это пара бутылочек, а не половина кладовой». Софья пожала плечами: «Все равно правый дядя только поржал над нашей сообразительностью, а Яромир так и не назвал конкретные имена. Тем более, это была самая маленькая кладовка. В те, в которых лежит действительно ценный алкоголь, даже Яромир, я думаю, не сможет пробраться незамеченным. Ты же знаешь, что правый дядя говорил, что мы можем из его алкогольных кладовых брать что захотим, если, конечно, сможем обойти защиту». Людмила сказала: «Знаю, но все равно гадаю, чем же вы таким Яромира подкупили». Софья рассмеялась: «А вот это коммерческая тайна. Иван обменялся с Софьей алкоголем, после чего немедленно поместил всю обычную выпивку в флягу Черномора. Парень перемещал жидкости с помощью магии пространства, что позволяло сохранять бутылки закрытыми. Затем, владеющие с компанией еще некоторое время поболтали с Софьей, а потом Павел пошел спать в общагу, а Иван с Людмилой решили пойти за территорию кампуса, чтобы четырежды владеющий мог потренировать свою условную мощь. По пути, к парню с девушкой подошла компания из молодых людей. Их предводитель поприветствовал русских студентов и представился, после чего предложил сразиться завтра, с той же ставкой, как и все предыдущие противники Ивана.